«Нет, я ни за что не отдам микрочип, грязное чудовище! Вам никогда не получить его!» Древние кровожадные воины с огромными покрытыми кровью доисторическими топорами уже заполнили входной шлюз. Принцесса отступала по узким коридорам старой космической станции, прикрываясь стремительно ослабевающим защитным полем, остатки энергоресурса которого таяли на глазах. Древние, натыкаясь на энергощит, отшатывались назад и злобно ревели, и вновь тянули огромные зеленые ручищи к хрупкой фигуре девушки. «Отдай нам микрочип, и тогда мы не сожрем тебя!» — взревел главный древний, тыча узловатым пальцем в висящий на шее принцессы крохотный контейнер с чипом управления гифтониевой энергостанции. Кроваво-красные глаза древнего заставляли дрожать от страха, буквально расплескивая вокруг потоки бешенства. «Тебе никогда не получить его, кровожадное чудовище! Я не позволю вам оставить планету без энергии!» — храбро воскликнула принцесса, перенаправляя энергощит. Бородавчатый палец главного древнего уткнулся в защитное поле и тут же отскочил назад. Древний оглушительно взвыл и затряс рукой. «Твой щит скоро истощится, и тогда мы доберемся до тебя. Отдай чип, или я сожру твое сердце!» Зверский оскал кривых клыков древнего заполнил полкомнаты, и Элис непроизвольно вздрогнула. Это была ее любимая сказка, и, несмотря на то, что к своим 13 годам она успела выучить все произведение наизусть, Элис переживала за принцессу всякий раз, когда заново просматривала голофильм. «Ни за что!» — гордо выкрикнула принцесса и ловко перегородила энергощитом путь очередному монстру. Ее густые, нежно-желтые волосы развивались по ветру метровым шелковым шлейфом. Видимо, на старых станциях был ветер, в который раз подумала Элис, залюбовавшись нереальной красотой принцессы. Компьютерная мультяшка и впрямь выглядела совершенной. Точеная фигурка в облегающем комбинезоне, длинные ноги, узкая талия, высокая грудь, пухлые губки и огромные ярко-голубые глаза. Специалисты по голографике свое дело знали. Тем временем принцесса отступала к ангару спасательных челноков. Быстро проскользнув в двери, она бросилась было к одному из них, как вдруг дорогу ей преградили несколько древних. — Ты окружена! — победно взревел главный древний. — Тебе не скрыться! Кольцо древних сомкнулось вокруг принцессы, и девушка, защищаясь, создала вокруг себя пузырь из энергощита. «В этом режиме ты не продержишься и 3 минут», — ликовал главный древний, потрясая окровавленным топором. «Чип скоро станет моим. Последний раз предлагаю тебе. Отдай его добровольно». «Никогда!» — храбро воскликнула принцесса и гордо расправила плечи, глядя прямо в налитые кровью глаза предводителя древних. Щит таял, доживая последние секунды. «Ну где же он?» — подумала Элис. «Почему он всегда приходит в последний момент? Так ведь можно когда-нибудь и не успеть!» Внезапно створы внешнего шлюза за спиной принцессы распахнулись, и стало видно, что к станции только что пристыковался полицейский фрегат. Стыковочный люк раскрылся, и в ангаре появился герой. «Прочь отсюда, злобные твари!» — громогласно объявил он, быстрым шагом подходя к окруженной древними принцессе. Щит вокруг нее задрожал и погас. «Хватайте микрочип!» — заорал главный древний, и толпа зеленокожих воинов, взревев, бросилась на девушку. Герой взмахнул рукой, сжимающий пульт управления защитными системами фрегата, и мощный щит отбросил древних назад, расшвыряв их по ангару. Герой поднял вторую руку в командном жесте, и из стыковочного люка в ангар устремились моды с парализаторами наперевес. Они принялись отлавливать мечущихся в панике древних и запихивать их в криогенные носилки. «Я отправлю вас обратно в небытие навеки!» — торжественно вещал герой, одной рукой обнимая принцессу. «Насилию нет места в сердцах человечества, и вам нет места в этом мире. Я обрекаю вас на бесконечный анабиоз. Больше никто и никогда не принесет зло в наш счастливый мир добра и любви». Принцесса обвела руками шею героя и прижалась к нему. «Я знала, что ты придешь», — сказала она. Ее огромные голубые глаза засияли. «Конечно, любимая, никакое зло во вселенной не способно разлучить нас», — заявил герой, и влюбленные слились в долгом поцелуе. «Эл, тебе не надоедает смотреть эту сказку в 100-тысячный раз?» Веселый голос Джейн вырвал Элис из завораживающих объятий голофильма. Мать присела рядом с дочерью и обняла ее. Элис быстро чмокнула Джейн в щеку и вернулась к фильму. «Нет, я очень люблю ее. Мне очень нравится принцесса. Она такая храбрая и красивая. Она ничего не боится». Джейн улыбнулась. «А я думала, тебе нравится герой?» Она заговорщицки подмигнула дочери. «В твоем возрасте он всем нравится. Когда я была маленькой, я тоже представляла себя принцессой, которую спасает отважный герой». «Нет, герой мне не нравится», — замотала головой Элис. «Я хочу быть похожей на принцессу». Элис вскочила с ложа и практически мгновенно изменила цвет волос и глаз под принцессу. Она закрутилась перед огромным зеркалом, критически осматривая себя. «Мама, а можно мне такой же комбинезон, как у нее?» И, не дожидаясь ответа, практически скороговоркой продолжила. «А какой у нее оттенок кожи? Такой же, как на лице, или другой? Из-за комбинезона непонятно». «Мама, а у меня вырастет грудь, как у принцессы? А то совсем ничего нет». Джейн мелодично засмеялась и замахала руками. «Эл, милая, ты засыпала меня вопросами с головой. Грудь у тебя обязательно вырастет, подожди немного». «А зачем тебе такой же комбинезон? Это же фасон прошлой эпохи, такие сейчас не носят. Или ты хочешь пойти на ежегодный карнавал в костюме принцессы?» «Не знаю, мне просто хочется». «Мама, у меня волосы такой же длины, как у нее, или еще нет?» Элис наморщила лобик, и нежно-желтый водопад волос удлинился еще на пару сантиметров. «Так лучше?» «Лучше, лучше!» — не переставала смеяться Джейн. «Ты вообще в 100 раз лучше любой принцессы, Эл. Видит солнце, я не вру. А что думаешь делать с оттенком кожи? Как будешь угадывать?» «Я думаю, у нее вот такой». Элис задрала до бедер домашнее платьице и с пристрастием принялась изучать бронзовый загар, мгновение назад покрывший белую кожу. «Тебе нравится?» «Очень. А вдруг герой больше любит белокожих девочек? Не боишься ошибиться? Улыбающаяся Джейн с любовью смотрела на дочку. «Не очень-то и хотелось», — вздернула носик Элис. «Кому интересно, что он любит? Его никто и не спрашивает». «Ого!» — удивилась Джейн. «Эл, тебе и действительно не нравится герой?» Она даже привстала от удивления. «Вот это да! Ты первая девочка, не влюбленная в героя, которую я вижу». «А что тут такого?» Элис хмыкнула и пожала плечиками. «Он какой-то и не герой особо. Вечно появляется в самый последний момент, и всю работу за него делают моды. Где он пропадает? В те моменты, когда принцесса множество раз подвергается опасности, спасая от древних микрочип». «Я знаю, где». Элис подбежала к голограмматору и, быстро пробежавшись пальчиками по сенсорам, вывела голограмму героя в полный рост. «Он все это время сидит в салоне красоты». И, глядя на изумленную мать, принялась объяснять, то поворачивая, то увеличивая изображение в нужных местах. «Вот, у него на лице пигментационный макияж. Смотри, даже ресницы удлинил. А волосы? Волосы у него почти как у принцессы, такие же длинные. И наверняка мягкие. По-любому делал термопластику. И комбинезончик модненький. И цвета такого же. И сам он весь такой грациозненький. Посмотри, когда они стоят рядом друг с другом, сзади их можно перепутать. Тоже мне герой. Нажал на кнопочку энергощита и смело отправил в сражение модов». Она насмешливо смерила взглядом героическую голограмму и вывела рядом изображение огромного, перевитого гипертрофированными мышцами зеленокожего воина древних с торчащими кривыми клыками. Рядом с ужасающего вида древним герой казался жалким огрызком. «Вот сравни», — хихикнула Элис, вертя в руках пульт голограмматора и заставляя древнего перешагивать через голову героя туда-сюда. «На самом деле, если бы древний прошел мимо, то этого героя сдуло бы ветром». Она что-то набрала на пульте, и древний, злобно раздув щеки, резко дунул в героя, отчего последний отлетел куда-то в сторону. Элис залилась звонким смехом, ухватившись за живот, и опустилась на пол, трясясь от безудержного хохота. Минуты через три, немного успокоившись, Эл посмотрела на глядевшую на нее округлившимися глазами мать. «Мама, это же сказка! Это все не по-настоящему! Разве ты не знаешь?» Элис подбежала к матери и обняла ее. «Знаю, разумеется», — осторожно ответила Джейн. «Это самая знаменитая сказка, принадлежащая бессмертному перу великой Саманты Нолл, написанная 1000 с лишним лет назад. Ее знает весь мир. Но почему ты думаешь, что не по-настоящему абсолютно все? Ведь Саманта Нолл была свидетелем пришествия древнего зла. Ее отец был личным пилотом самого Арториуса Мудрого. Неужели ты думаешь, что в сказке нет определенной доли истины?» «Не знаю», — нахмурилась Эл. «Может быть, и есть. Даже наверняка почти все это правда, но герой точно должен быть другим». «Каким же?» «Не знаю», — заупрямилась Элис. «Вот принцесса настоящая, это сразу видно. Она как живая, такая красивая и смелая». Эл снова заулыбалась и закрутилась перед матерью вокруг своей оси. «Мама, ну правда же похоже? А может быть, мне все-таки можно такой же нежно-голубой комбинезон, как у принцессы?» Джейн погладила дочь по голове. «Я предлагаю посоветоваться с папой за ужином. Если к тому моменту это желание не покинет тебя, мы свяжемся с магазином карнавальных костюмов или сошьем на заказ. Договорились?» «Да! А можно спросить у папы прямо сейчас?» «Можно!» — раздался голос отца. Элис и Джейн синхронно обернулись. Рик стоял у дверей, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Он с улыбкой разглядывал своих женщин. «Папа!» — Эл бросилась на шею к отцу. «Ты так тихо вошел, мы тебя не заметили!» «Мне что, уйти?» — притворно нахмурился Рик. «Нет!» — Элис с разбегу повисла на нем. «Мы тебя никуда не отпустим!» «А мне сегодня танцевальная программа поставила высший балл!» — похвасталась она отцу. «Дорогой, ты сегодня освободился пораньше или еще будешь работать?» Джейн грациозно скользнула к мужу и обняла его за талию. «Умница, Эл! Только давай полегче, ты меня задушишь!» — улыбнулся Рик и поцеловал жену. «Нет, милая, на сегодня все. До завтра архивами никто интересоваться не будет».